Глава вторая. Ассирия. В древности на территории Западной Азии имелось много монархий, которые следовали одна за другой. Ассирия, Мидия, Персия. Ассирийцы, мидяне, мидийцы. И особенно персы играли на земле весьма значительную роль и оставили множество памятников своего могущества. Ассирийская империя занимала все земли между Тигром и Евфратом. В этой стране было до 6 или 7 больших столиц, которые периодически оставлялись или разрушались. Ассирийское государство, находившееся в основном на территории современных Ирака и Сирии, просуществовало около 1800 лет, начиная приблизительно с 24 века до нашей эры и до его уничтожения в конце 7 века до нашей эры Мидией и Вавилонией. Новая ассирийская держава 8-7 века до нашей эры считается первой империей в истории человечества. Завоевательские походы ассирийцы начали в 14 веке до нашей эры. Они захватывали древние Месопотамию и Ближний Восток, территории современных Ирака, Сирии, Египта и многих других стран. На покоренных землях они основывали провинции, облагая их данью, а наиболее мастеровитых ремесленников переселяли в ассирийские города. Своей империей ассирийцы управляли весьма жестко, депортируя или беспощадно наказывая всех бунтовщиков вплоть до полного истребления населения восставших местностей. До 16 века до нашей эры ассирийское государство называлось Алум-Ашур, то есть народ Ашура. И первый город, построенный на Среднем Тигре, назывался Ашур по имени верховного бога Ашура. Ашур, несомненно, входил в царство Аккад. Правда, он имел второстепенное значение в этом государстве. Внутри аккадской монархии то и дело возникали мятежи, а после падения Аккада, вероятно, наступил короткий период независимости. А в середине 18 века до нашей эры Ашур был завоеван вавилонским царем Хаммурапи, который правил приблизительно в 1793-1750 годах до нашей эры. Вавилония или Вавилонское царство, находившееся между Тигром и Евфратом, возникло в начале второго тысячелетия до нашей эры и утратило независимость в 539 году до нашей эры. Примечание. Вавилония — это обширное царство, которое до этого называлось Шумер и Аккад. Древняя Вавилония включала долину Тигра и Евфрата от современного Багдада на северо-западе до Персидского залива на юго-востоке. А Ассирия лежала к северу от Вавилонии. В наше время ее рубежами были бы границы Ирана на востоке, Турции на севере и Сирии на западе. Столицей царства был город Вавилон, по которому оно и получило свое название. Основание Вавилона, вероятно, относится к шумерской эпохе. Основателем Вавилона считается царь Нимрод, о котором есть упоминание в Библии и Коране. Предания связывают Нимрода с возведением Вавилонской башни. Это, например, зафиксировано в иудейских древностях историка и военачальника Иосифа Флавия. Там он описан как необычайно жестокий и гордый правитель, повелевший возвести башню до небес, символ гордыни и отречения от Бога. На самом деле трудно определить время основания Вавилона. Это произошло где-то между 2000-м и 3000-м годами до нашей эры. Считается, что он возник на месте древнего шумерского города Кадингир, на пересечении нескольких важнейших торговых путей. Государственным языком в Вавилонии был письменный аккадский язык, а вышедший из употребления неродственный ему шумерский язык долго сохранялся там в качестве культового. Сильный своими сепаратистскими настроениями Вавилон не стал столицей Ассирии. Ассирийский царь Синахирип после восстания в Вавилоне 689 год до нашей эры сравнял этот город с землей, однако уже его преемник Асархадон занялся восстановлением города. А наибольшего расцвета Вавилон достиг в период Нового Вавилонского царства 626-538 годы до нашей эры. Оно обрело независимость от Ассирии после длительной борьбы местного наместника Набопаласара, родом он был халдей, провозгласившего себя самостоятельным правителем. Поначалу им был покорен лишь север Вавилонии, и только к 615 году до нашей эры ему удалось завоевать большую часть вавилонских земель, в том числе крупные города Урук и Ниппур. Набапаласар способствовал падению Ассирии и разделению ассирийской территории вместе с медийским правителем Кеоксаром. При втором нововавилонском царе Навуходоносоре II 604-561 годы до нашей эры в Вавилоне появились новые богатые постройки и мощные оборонительные сооружения. Велись успешные войны с Египтом, а Финикия, большая часть Сирии и Палестины, включая Иудею, были захвачены. После Навуходоносора II имел место период дворцовых переворотов. Последний правитель этой эпохи, Набонид, столкнулся с ростом могущества персидского царства Ахеменидов. В результате в 539 году до нашей эры Вавилон оказался завоеван персидским царем Киром II. С этого времени Вавилон прекратил свое существование как государство. Этот огромный город просто исчез, и теперь на том месте, где он был, с трудом находят отдельные развалины. Вероятно, такой огромный город был истреблен не без труда. Стены его были слишком мощными. Например, только стена Имгур-Энлиль, основная прямоугольная стена Вавилона, остатки которой сохранились до наших дней, имела в длину примерно 3580 метров, а общий периметр укреплений оценивается в 8015 метров. При царе Навуходоносоре II толщина стены Имгур-Энлиль была доведена до 5,5 метров. Рассказывают, правда, не без явного преувеличения, что Вавилон был так обширен, что когда царь Кир взял его, внутренние части города узнали эту новость только после захода солнца. Внутри стен находились поля и паслись стада. Вообще же в Вавилонии было много цветущих городов, но жители не умели сражаться и не привыкли к войне. А сегодня туристам показывают руины Вавилона, лежащие на территории современного Ирака, в 90 километрах от Багдада. Что же касается Семирамиды, то надо сказать, что эта женщина играет очень важную роль в восточных преданиях. Примечание. Эта воительница и царица Ассирии конца IX века до н.э. в Ассирии была известна под именем Шамурамат, а в античную литературу вошла под именем Семирамиды или Семирамис. Воображение народа придумало ей необычное происхождение. Якобы у богини, которую ассирийцы называли Диркета, была дочь, и богиня оставила ее в пустынном месте, окруженном скалами. Около этого места голуби вили свои гнезда, они, по внушению доброго духа, воспитали младенца. Одни согревали девочку, покрывая ее своими крыльями, они кормили ее молоком, взятым у пастухов. А потом пастухи заметили, что у них пропадает молоко и сыр, и они нашли девочку. И они взяли ее к себе, а потом отнесли к смотрителю царских стад Симасу. Тот сделал девочку своей дочерью, дал ей имя Семирамида и примерно воспитал. Своей красотой она превосходила всех, и это стало залогом ее будущей карьеры. А затем, во время поездки по тем краям, Семирамиду увидел Онос, первый царский полководец, и он сразу же влюбился в нее. Он попросил у Симаса ее руки и, забрав в Ниневию, сделал своей супругой. Потом началась война с соседней Бактрией. Примечание. Государство Бактрия существовало в период 7 века до н.э., возможно, даже с 8 века до н.э., по 6 век н.э. Оно занимало территорию современного Южного Таджикистана, часть Южного Узбекистана и Северный Афганистан. Прибыв вместе с мужем на место боевых действий, Семирамида, переодевшись в мужскую одежду, начала изучать боевую обстановку. Следует сказать, что Бактрия была труднодоступна, так как ее окружали высокие горы. Горцы были воинственны и возвели множество мощных укреплений, не раз ассирийцы терпели там поражение. Вот и теперь бактрийский царь заперся в своей столице и не собирался сдаваться. Изучив крепость, Семирамида заметила, что атакующие все время штурмуют стены города и ни разу не пытались захватить арк, так называлась цитадель среднеазиатских древних городов. Защитники же, видя, что неприятель считает арк неприступным, бросили все силы на стены города. Семирамида уговорила мужа дать ей группу воинов и неожиданно напала на арк. Как только осажденные узнали, что неприступный арк взят врагом, смятение и ужас охватили их, и они прекратили сопротивление. Бактрия пала, ее царь погиб, и его несметные богатства достались ассирийцам. Царь, восхищенный храбростью и полководческим талантом Семирамиды, просил Ониса добровольно отдать ему жену, но тот не пожелал этого сделать. Царь начал угрожать ему, и в конце концов Онис, очень любивший Семирамиду, не выдержал и покончил с собой. Древние авторы приписывают Семирамиде основание Вавилона на берегу Евфрата, возводят к ней не только все ассиро-вавилонские памятники, но и персидские, и даже пирамиды, не говоря уже об упомянутых выше висячих садах. Ей же приписываются походы и завоевания до самой Индии и оазиса Амона. С именем Семирамиды связано множество легенд и мифов, и вычленить из них образ реальной женщины крайне трудно. Современники пишут о ней как о женщине удивительной красоты и еще более удивительных качеств, среди которых в первую очередь отмечают ее страсть к военным подвигам. Выйдя замуж за ассирийского царя Нина, Нинуса, Семирамида родила ему сына Ниньяса. Царь Нин, бывший намного старше своей юной супруги, обожал ее и подчинялся любой ее прихоти. Она же думала только об укреплении своей власти, совершая набеги на соседние государства. В результате Египет, большая часть Ливии и Эфиопии стали ее добычей. О силе ее армии можно судить по свидетельствам Диодора Сицилийского, который, описывая ее поход в Индию, называл цифру в 3 миллиона человек, из которых назад вернулось не более трети. В этом походе войска Семирамиды так и не смогли преодолеть афганские пески, а сама царица была дважды ранена стрелой в руку и дротиком в плечо и смогла спастись лишь благодаря скорости своего коня. В апогее своих успехов Семирамида сказала царю Нину: «Обещай выполнить одну мою просьбу». Царь пообещал, а она продолжила: «На один только день уступи мне царство, чтобы все во всем меня слушались». Царь вручил ей свой скипетр и посадил на трон. Тогда она хлопнула в ладоши и показала страже на царя: «Убейте его!» Так погиб царь Нин, а Семирамида стала единовластной владычицей Азии. Взойдя на трон, она украсила Вавилон, сделав его одной из мировых диковин. Она построила несколько дворцов и создала для них удивительную систему водоснабжения. Говорят, для этих работ она использовала труд 2 миллионов рабочих. Построила гигантский подъемный мост, а также множество дорог. «Природа создала меня женщиной, но я сравняла себя подвигами с храбрейшими из мужчин», — так говорила о себе Семирамида. После возвращения из Индии она едва не была убита своим сыном Ниньясом, но вместо того, чтобы расправиться и с ним, она оставила трон и отправилась в добровольное изгнание. Никто так и не знает, где и когда она умерла. По одной из версий, Семирамида все же стала жертвой честолюбия своего сына Ниньяса. Якобы это он отнял у нее престол и лишил жизни. Но народ не хотел верить в это, и он думал, что она превратилась в голубя и улетела вместе с другими птицами, которые спустились на ее дворец. После Семирамиды Ниньяс был царем слабым и распутным. Он затворился в своем дворце и думал исключительно об удовольствиях. Им начался ряд царей, которые теряли одно за другим все завоевания первых ассирийских царей. И Ассирийская империя мало-помалу теряла завоеванные земли. А потом при царе Ассирии Сардонапале, 33-м потомке Нина, угнетенные народы взбунтовались. Сардонапал долго защищался и даже разбил медийцев и вавилонян в 3 кровопролитных сражениях. Но затем враги осадили столицу Сардонапала, однако он не сдавался еще 2 года. Но во время разлива Тигра разрушилась часть стены, и враги вошли в город. И тогда Сардонапал якобы велел приготовить посреди своего дворца огромный костер, и он сгорел в нем вместе со всеми своими сокровищами, женами и слугами. В изобразительном искусстве распутник Сардонапал традиционно изображается лежащим на перине. На картине изображен момент, когда царь приказывает убить своего любимого коня, собак и женщин, уничтожить все свои сокровища. Первая Ассирийская империя существовала 100 лет. От Нина, основателя Ниневии, до Сардонапала, до ее уничтожения в конце 7 века до нашей эры объединенными силами медийцев, вавилонян и скифов. После смерти Сардонапала Ниневия не имела владений за своими стенами, однако ни медийцы, ни вавилоняне не могли удержать ее в своей власти. Медийцы ушли в свои горы, а вавилоняне были довольны тем, что почти целый век у них были независимые цари. Ниневия воспользовалась спокойствием для преобразования своей империи, а потом она обратила свое оружие на запад, на сирийцев, на финикийцев и на иудеев. Местонахождение Ниневии было определено в 1820 году. В 1842 году холм Куюнджик, под которым были скрыты руины Ниневии, начал раскапывать французский консул в Масуле Пол-Эмиль Батта, но ничего не обнаружил. Первым руины Ниневии исследовал в 1847 году британский археолог Остин Генри Лейард. В результате раскопок он нашел дворец царя Сеннахириба. Благодаря раскопкам Лейард стал знаменитым, а его двухтомник «Ниневия и ее руины», а затем книга «Ниневия и Вавилон» стали крайне популярными в Европе. Методы раскопок Лейарда не были научными. Он так спешил поделиться своими находками с миром, что часто разбивал найденные скульптуры на части или брал только часть их, оставляя остальные в земле. С 1852 года раскопки продолжил сотрудник Лайарда Ормус Прассам. В частности, он в 1854 году нашел Куинджикскую библиотеку, содержавшую более 30 тысяч глиняных клинописных табличек. Считается, что ассирийская цивилизация сложилась по образцу и подобию вавилонской, однако ассирийцы внесли в нее несколько важных новшеств. Образование их империи принято называть первым шагом в деле создания военно-политической организации в древнем мире. У ассирийцев была стройная система управления, а их армия отличалась прекрасной организацией и в тактическом отношении превосходила любую другую армию предшествующих времен. И в областях медицины и химии ассирийцы продвинулись значительно дальше вавилонян. Цитата. «В период существования Ассирии цивилизация не выходила за пределы плодородной земли, расположенной у подножий холмов. Сами горы, которые сложно преодолеть и легко защищать, стали границей, за которую спорили месопотамские правители, стоявшие во главе своих армий. И горцы, варвары, подобно жившим в западной пустыне бедуинам, сильно желали получить под свой контроль богатые города, находящиеся на равнине, чем порождали ужас в сердцах их жителей». Жорж Ру, французский историк.